Алло. Алло, Валентина Здравствуйте. Петровна. Здравствуйте. Я хотел с вами... вы можете поговорить с директором Innova System, а то, блядь, они багов столько понаделали на этой на Восточной улице, что играть невозможно. Ничего не поняла, ебена мать. Валентина Петровна. Алло. Ну? Вы можете поговорить с заботчиками Point Blank? Чего, громче говори! Валентина Петровна, Ну? вы можете поговорить с разработчиками Point Blank? Зачем мне столько вообще понаделали багов на Восточной улице? Играть ведь невозможно. То есть, смотрите, я на крышу залезаю, беру винтовку эту, салон, вот, то есть, стреляю на противоположную крышу, а там дверь, блядь, это. И покиньте, выстрел, ну, если патрон отлетает. Вы уж поговорите с ними, а то все жалуются, Нихуя играть. не поняла, ебена мать. Валентина Петровна, вы не могли бы поговорить с Иннова, ну, с админами Иннова, а то они то такое оружие дорогое сейчас в Point Blank стало. Калаш стоит 100 рублей. Это дорого слишком. Чего несешь ты, ебаный? А вы что, не играете в Point Blank? Какой арбуз ёбаный? Point Blank, какой арбуз? Вы что, в Point Blank не играете? Ну там стрелять еще нужно. Там еще карта такая есть. С динозаврами можно играть. Говорить научись, ёбаный, срочишь хуйню! Point Blank. Point Blank. Валентина Петровна. Но вы не играете в Point Blank? Чего я не знаю? Point Нет, Blank, там багов много. Да, там багов просто, блядь, мой. То есть это... Вы играете в Counter-Strike, кстати? Говори, блядь, по-русски! На каком серваке? То есть... А вы на каком сервере А? играете? На каком серваке? Какой тебе ёбаный сервант? Серваки. Нет, там... А? Валентина Серваки. Петровна, смотрите, там есть сервер для опытных игроков и для новичков. Вы на каком играете? Чего несешь, ёбаный в рот? На каком серваке играете? Для опытных или для новичков? Чего, каких опытных? Каких? Чего несешь, ёбаный Ну, в ваш рот? какой любимый сервак? Ну, у вас там звание три ежа. С тремя соплями. Чего у меня? Какой у вас любимый сервак? У вас звание, у вас там звание в Point Blank, три ежа и четыре сопли. Какой сервант ты, сука, ебаная в рот? Для опытных. Алло. Ну, блядь, вытирай! Ну какой ваш любимый сервак? Чего тебе сервант? Заболел сервантом чужим? Сервака. Валентина Петровна, а вы какое оружие предпочитаете, снайперскую винтовку или автомат? Чего я купила? Вы какую винтовку купили, снайперскую или автомат? Автомат? АВП. Да, автомат, Пулемет Калашников. купила, блядь. А он там дорогой, кстати, что-то, блядь, стоит. Зачем он вам? Там тем более разброс большой очень и точность маленькая. Валентина Петровна, а почему у меня все поинты пропали? Чего? Почему у меня все поинты пропали? Чего? Почему у меня все поинты Поинты, пропали? поинты. Нихуя не разберу последние два слова. Поинты. Поинты. Чего, ёбаный? Поинты. Валентина Петровна, а скажите, пожалуйста, а у вас там вы какой-то клан держите там или выступили куда-нибудь? Куда я поступила, блядь? В клан? В какой, кстати? Рокскиз? Ой, блядь, лечись, ебина мать, чтоб говорить хоть тебя научили бы, А блядь. я здоровый, я здоровый. Да, А да, вы? да, да, да, да. А вы? Бормочешь хуету Нет. всякую. Валентина Петровна, а вы, кстати, с каким оружием-то играете? Со слоном или с аугом? Каким орудием? Ну, автомат у вас какой? Слон или ауг? Автомат. Да. Ему не обязательно название, лишь бы стрелял. Ну, там есть, смотрите, там есть по 100 рублей, который Калашников, и по 300 рублей, который АУК. Там то еще прицел разерный есть. Чем дороже, тем лучше. А у вас какой? Там, то есть, на месяц можно покупать его? Не, за 300 рублей. О, а вы его на месяц берете? А вы его каждый месяц берете или меняете на что-то? Ничего я не меняю. А вот смотрите, Валентина Петровна, я вот когда играл на локации с динозаврами, то есть, смотрите, я парню по команде скидываю свой АУК, а он мне калаш, а караш выпадает потом. И то есть я уже с ножом бегаю. Говорить научись, ебёна мать. Смотрите, как коммунет, ёбаный. Ой, Валентина Петровна, это вы кабреди? Алло. Чего? Это вы под ником кабреди бегаете? Нихуя не разберу, блядь! Найми кого-нибудь, чтоб за тебя говорили, блядь! Это вы под ником кабреди бегали? Нихуя не пойму! Это вы были кабреди? Чего я была? Кабреди. У вас там нет кабрети. Кабрети. В Пойнт-Блэнк. На Пресне? Нет, да. Кабрети. На какой Пресне? На какой Пресне? Московской. А? Московской. И чё я там делала, блядь? Срала, что ли? Играли. Убивали. Убивала? Да. Меньше людей на земле будет. Равно меньше. А я слышал, кстати, вы командир... одного подразделения секретного. Ты Рокскист называешь. Вот я убивала, а вы, блядь, стояли и смотрели, как я убиваю. А мы потом вас найдем и отдадим записи ФСБ, и вас поймают. И посадят. А квартирку нам отдадут. Ну уж раз сразу не схватили, то пиздец. А нет, а мы вас поймаем, у нас запись есть. Мы снимали все это на видео. Уже подписчик канала крутим. Вы телевизор не смотрите? Делать нехуй, ты старухой болтаешь всякую хуйню, блядь, ебать. Да. Нет, Валентин...